Глава 6. Который день Лия упорно игнорировала мои звонки. И пусть Эдик каждый раз говорил, что с дочкой все в порядке, мое сердце было не на месте. Вот и сегодня я в очередной раз попыталась дозвониться до дочери и в очередной раз слушала длинные гудки. Она продолжала дуться на меня. Как же сложно! Невыносимо одиноко и больно. Никто не понимал меня. А я так устала всем угождать. Со злостью взглянула на свой телефон, сбросила вызов и убрала смартфон на стол. Хотелось рычать и ругаться, бить посуду и послать все и всех куда подальше. Но стоило мне только схватиться за чашку, как раздался звонок. Я взглянула сначала на зажатую в ладони белую кружку, потом перевела взгляд на телефон. Высветился номер Лии. Сердце в груди подпрыгнуло и ударило в горло. Она перезванивает. Наконец-то! Тут же схватила телефон и без промедления приняла вызов. «Привет, дочь», — смаргивая слезы, произнесла я чуть дрогнувшим от волнения голосом. «Привет». Вот только голос у Лии, в отличие от моего, был пустым и твердым. «Ты звонила?» «О да, много-много раз. И каждый чертов раз ты не ответила». Но вместо этих слов я произнесла простое «да». «Я не слышала. Мы с Камилой и Аней готовимся к парам». «О, понятно». Я выдохнула. «Может, зря себя накручиваю?» Дочка к учебе подошла ответственно, поступила сама на бюджет. Хотя я предлагала сразу пойти на коммерцию, ведь возможность оплатить ее учебу у меня есть. Но моя Лия такая же упрямится, как и я. Если ставит перед собой какую-то цель, то обязательно ее и добивается. Робкая улыбка коснулась губ. «А я думала, ты дома. Время-то уже позднее». «Мам, всего лишь 9», — фыркнула Лия. «Тем более Камила живет в одной остановке от нашего дома. Если что, папа меня заберет». «Хорошо», — я выдохнула. «Нужно держать себя в руках и не лезть к дочери с нравоучениями. Наши отношения и так балансировали на грани, и в любой момент Лия могла сбросить вызов и больше не отвечать на мои звонки. А я не могла потерять хрупкую связь, которая все еще держала нас, потому что ведь никого, кроме дочки и мужа, у меня не было. Зря я все это затеяла. Нужно было поговорить с ними, попытаться донести до них причину своего беспокойства, а не просто сбегать из дома. Ох, я опять занялась самоедством. Как в институте дела? Нормально. Если не считать, что по 5 пар в день, то жить можно. Я сухо усмехнулась. Привыкнешь, потом легче будет. Ну да, спокойно ответила Лия. Хотя тебе-то откуда знать? Ты же в институте не училась. Слова дочери прозвучали как пощечина. Я едва не выругалась, вовремя себя восстановив. «Молчи, не говори ничего плохого. Она просто злится, все еще злится на меня». «Ну да, да», — прошептала в трубку, прикрывая глаза. «Я ведь действительно не получила высшего образования, потому что все силы в молодости бросила на семью и работу. Тогда я разрывалась между новорожденной дочкой, мужем, домом и работой. Жалела ли, что так прошла моя жизнь? Нет. Ведь у меня была любимая дочь, которую я не променяла бы ни на кого и ни на что на свете. Муж, дом, работа. И все равно боль сдавливала грудную клетку. Ладно, мам, мне пора. Надо еще пару расчетов сделать и пойду домой». «Надолго не задерживайся или папе позвони, пусть заберет тебя». «Да, да, пробубнила в трубку дочь и, бросив быстрое «пока», тут же отключилась. «Пока», — прошептала в микрофон умолкнувшего телефона и медленно опустила руку. По щекам текли слезы. «Где же? Где же, черт дери, я допустила ошибку?» Музыка за стеной грохотала уже 45 минут. Я взглянула на часы. «Нет, 46 минут. Да сколько можно?» Я едва смогла уснуть ближе к полуночи, как мой дорогой сосед внезапно решил устроить у себя дискотеку. Честное слово, я могла бы потерпеть, могла бы натолкать ваты в уши, но мое настроение резко устремилось к отметке минус после разговора с дочерью. Поэтому, поворочившись еще 5 минут и так и не дождавшись, когда же сосед угомонится, я выбралась из постели. Накинув на себя халат и поплотнее запахнув его, подвязала поясом и вышла в коридор. Здесь музыка звучала чуть тише, но я отчетливо слышала повторяющееся «бам-бам-бам». Прямо по нервным окончаниям било дробью. Вот тебе и современное элитное жилье. Ничем не отличалось от родительской панельки, в которой были слышны любые скрежетания и шорохи. Сунув ноги в тапки, я потянулась к замку. На миг замерла. Может, полицию вызвать? Хотя нет, я же сюда приехала спокойно в одиночестве свою жизнь переосмыслить. Ругаться с соседями не входило в мои планы. По крайней мере, попытаюсь решить вопрос мирно. А вот если не получится... С уверенностью открыв дверь, вышла на общую площадку. Приблизилась к соседской двери, прислушалась. Ну да, музыка из его квартиры. И что он там устроил? Вечеринка? И это среди недели? Быстро занеся руку, вжала пальцем кнопку звонка. Из-за двери едва послышался звук звонка. Подождала. Ну да, в таком шуме навряд ли услышит. Повторила. Потопталась у двери еще несколько минут, безрезультатно пытаясь дозвониться до владельца квартиры. А ведь мне он сначала даже симпатичным, приятным молодым человеком показался. А ведет себя так, что я едва не стала дубасить его дверь, как та внезапно отворилась. Я застыла на месте, с поднятой над собой рукой. Из квартиры продолжала греметь музыка, которую теперь не останавливала закрытая дверь. Передо мной стоял тот самый парень в простых синих джинсах и с голым торсом. Четкий рельеф кубиков, безволосая грудь, пара татуировок и его недовольный взгляд. Впрочем, во мне было намного больше недовольства. «Какого черта вы устроили тут?» — зашипела я, пытаясь перекричать музыку. «Почти час ночи!» Работа помогает мне не думать. Полностью погрузившись в новый проект, я почти не вспоминал о бывшей. Но Настя была бы не собой, если бы так просто оставила нашу встречу в баре и больше не объявилась на моем горизонте. Она была из тех девушек, которые так просто не могли уйти. Поэтому вот уже пару дней бывшая атаковала то меня, то моих знакомых. Надеюсь, однажды ей наконец-то надоест, и она отстанет. Пока же все, что я мог сделать, так это активно игнорировать ее напор и полностью погрузиться в работу. Поэтому и не заметил, как время стремительно летело, а мир вокруг вдруг схлопнулся до компьютера чашки с недопитым кофе и громыхающей в квартире музыкой. Тишина стала для меня чем-то неожиданным и порой пугающим спутником. Раньше, когда здесь жила Настя, все было иначе. Эти стены наполнялись ее смехом, томными вздохами, а потом сменялись криками и плачем. Я все еще не мог привыкнуть к тишине. Но даже сквозь громыхающую музыку я не сразу, но все же услышал еще один звук, выбивающийся из стройного ряда повторяющегося бита. Оторвал взгляд от монитора и глянул в темнеющий проем коридора. Кого еще там принесло? Неужели Настя настолько осмелела, что решила лично явиться, а не дергать наших общих друзей, которые завалили мои акки своими сообщениями, что, мол, надо бы нам мириться с бывшей? Спрыгнув со стула, я вышел в коридор. Добрался до двери и, не глядя в глазок, резко открыл замок. Распахнув дверь, уставился на свою соседку. Та куталась в халат и злобно сверкала глазами. «Что еще ей нужно от меня?» «Какого черта вы устроили тут?» — крикнула она. «Почти час ночи!» Мое недовольство сменилось удивлением. «Уже?» Похоже, я так увлекся новым проектом, что не посмотрел на часы. «Выключите музыку!» А вот соседка мне и слова ставить не дала. Продолжая кричать, она бросала на меня полные гнева взгляды. А ей идет быть разозленной. Черт, похоже, у меня сдвиг на чокнутых баб. Неужели так сложно подумать о своих соседях? Мне, в отличие от вас, утром вставать и ехать на работу, продолжала кричать она, сотрясая руками в воздухе. На миг я даже разозлился сам, ведь обвинения, что сыпались из этой, казалось бы, милой женщины, были голословны. Я тоже только и делаю, что вкалываю, лишь бы отключить эмоции. Но стоило мне взглянуть на женщину, как я заметил влажные потеки на ее щеках. Она что, плачет? Из-за меня? Вдруг она умолкла, коснулась ладонью своего лица и удивленно уставилась на меня. «Простите», — прошептала, попятившись в сторону своей квартиры. «Простите». «Сейчас выключу», — буркнул, отводя взгляд. «Чертовы женщины, их гребаные слезы!»